283. Гуру. Неотступностью явленной волю свою укрепляем. Много отступников от света. Неотступная воля в жизни нужна, чтобы отступничество от света не могло совершиться. Неотступность воли в ученике будет ручательством успеха. Без воли невозможен путь. Воля растет по мере расширения света внутри. Чем выше, тем больше света, и чем больше света, тем сильнее воля, сослужащая свету.